Витя, это жестоко, — покачала головой Лариса. Миллионы мужчин расстаются со своими женами и матерями своих детей. Расстаются по разным причинам. И крайне редко это приводит к тому, что женщина погибает. В любом случае, это решение самой женщины, а не того мужчины, который ее оставил. Никогда нельзя его винить в смерти брошенной женщины. Какое право вы с сестрой имели лишить твоего отца возможности попрощаться с вашей мамой? Почему вы так стремитесь все за всех решать? Ты вспомни самого себя в детстве. Вспомни, как тебя злило, что взрослые навязывают тебе готовые решения и диктуют, что тебе есть, как одеваться, когда ложиться спать. Ты считал, что вполне можешь сам принимать решение. Почему же теперь ты отказываешь в этом праве другим людям? Ты не хочешь, чтобы я разыскала отца Наташ? Ты не позвал своего отца на похороны мамы? Почему ты считаешь себя вправе распоряжаться жизнями других? Я не распоряжаюсь, — огрызнулся Виктор. Просто не считаю нужным делать то, что мне делать неприятно. Я не хотел видеть отца на маминых похоронах, потому и не сообщил ему о том, что случилось. Хотя я-то ладно, он все-таки мне родной отец, а для Наташи это было бы в 10 раз тяжелее. Ей-то он вообще никто, а из-за него у нас мама не стала. Я не хотел, чтобы ей было еще больнее. Видеть его не могу и не хочу. Если бы он нас не бросил, мама была бы жива. Лариса видела, что парень вот-вот сорвется. Он и так уже держится из последних сил. Она была врачом-психиатром с приличным стажем, умела разговорить человека, расположить его к себе, заставить рассказывать о неприятном или тяжелом, но точно так же она всегда чувствовала, когда пора прекращать копание в тягостных воспоминаниях, потому что душевные силы пациента уже на исходе. — Ну, хорошо, — сказала она, вставая с неудобного слишком низкого кресла. — Если ты не знаешь, где искать твоего отца, то скажи мне, по крайней мере, его имя и фамилию. Я попробую сама его найти. — Не скажу. Не надо его искать. — Почему? — Потому что вы начнете укорять его, говорить о том, что он бросил нас на произвол судьбы и не помогает. Я знаю, вы обязательно скажете ему что-нибудь в этом роде, чтобы его разжалобить, и он может заявиться с суда. — И что в этом плохого? — Я не хочу. И Наташа не хочет. Он не должен переступать порог нашего дома. Он не имеет права на это. Я его ненавижу. Все, Лариса Михайловна, уходите, пожалуйста. Больше я вам ничего не скажу. Я и так потратил на вас много времени. Мне заниматься нужно. Голос Виктора становился все более громким и звенящим. И Лариса поняла, что действительно пора уходить. Вежливое равнодушие быстро перерастало во враждебность. Тут и до эксцессов недалеко. Она торопливо надела плащ и покинула квартиру Цукановых, бормоча какие-то ненужные извинения и успокаивающие слова. Выйдя на улицу, Лариса не спеша побрела к трамвайной остановке, прикидывая план дальнейших действий. Можно, конечно, попытаться поговорить со старшей дочерью, покойной Надежды Романны. Возможно, она окажется более покладистой, чем ее нервный братец-философ. Но это все равно не даст нужного результата, ибо Наташа тоже наверняка не знает настоящее имя своего отца. Александровна. На снимке, которым заинтересовался отец Виктора, не было ни одного человека с таким именем, а Надежда сказала, что один из них — отец Наташи. Единственный, кто может знать и кому Цуканова могла сказать правду, это отец Виктора. Конечно, Наташа, как и ее брат, знает, где его искать. Но вот вопрос, скажет ли? Ведь интерес к сожителю Надежды Романны надо как-то объяснять. Ну что Лариса может сказать, Наташ? Я хочу найти этого человека, чтобы спросить у него, кто был твоим отцом. Если Наташа нормальный человек, она в ответ пошлет Ларису вполне конкретно, далеко и надолго. И, разумеется, ничего не скажет. С какой это стати какая-то чужая тетка, которую Наташа в первый раз в жизни видит, интересуется тем, что касается только одной Наташи и больше никого? Нет, не Наташу Цуканову надо разыскивать, а соседку-сплетницу. Вот она-то уж знает все, и даже больше, чем все.